Глава 10. Ну, Одинцов, погоди. Анжелика. «Еще одна такая выходка, и никто 2 месяца меня здесь держать не будет. Не то чтобы я так дорожил этим местом, но за сегодняшний день я поняла одно. Это лучше, чем сидеть дома и киснуть. К тому же есть возможность Одинцову насолить. Вот кто при здравом уме и памяти упустил бы такой шикардосный случай? Не я точно. Как прошел твой первый рабочий день?» Георг в позе ленивого гепарда опирается бедрами о свою крутую тачку. Гад. Но ждал, а это значит, мне не придется такси вызывать. С переменным успехом. Буркнула я, усаживаясь на переднее сиденье. Ловлю слишком внимательный взгляд брата. Что не так? Щетинюсь ежом. Ищешь синяки и боевые шрамы? Прячет Гошка смеющиеся глаза. У тебя помада размазалась. Показывает он пальцем на мою нижнюю губу. Я чуть не взвыла в голос. Вот черт, а! Лихорадочно роюсь в сумочке, достаю пудреницу с зеркалом. Так и есть. Вид такой, будто меня целовали в засос. Размазала, наверное, когда пыталась до лба Одинцова дотянуться. При воспоминании о том, как господин босс выглядел, когда я уходила, сладко ноет под ложечкой и хочется смеяться. Поехали уже домой. Поправляю я макияж, устало откидываюсь на сиденье. И все, возмущается брат. А подробности? Бонус для брата, который выиграл приз. Вот когда сорвешь джекпот, тогда и поговорим. Сжимая крепко губы, чтобы ничего лишнего не сболтнуть. Обойдется. Ему цирк, а мне работать. Пахать, как лошади. Ладно, ворчит Гоша. Я у Одинцова расспрошу. Ну-ну, удачи тебе, брат Георг. Жаль, упустил отличный шанс пообщаться сразу. И боевую раскраску оценил бы. А заодно и эпитетов разных наслушался. И в свою сторону, и в мою. А я, между прочим, предлагала жить дружно. Не захотел. И вот меня, судя по всему, тошнит. Завтра заеду за тобой. Проговаривает уже у моего подъезда Гошка. И я понимаю, что промолчала всю дорогу, перебирая как Золушка гречку. События сегодняшнего дня. Нет. Отрицательно качаю головой. Нет. Высоко поднимает брови брат. Вот так сразу и сдалась. Облезешь, Георг. Я не сдаюсь. Но хватит уже со мной нянчиться. У меня, между прочим, своя машина есть. И когда ты на ней последний раз ездила? Не дает он мне выйти из машины. Тут он прав. За руль я садилась редко. Небольшая я любительница водить машину. Но когда необходимо, беру и делаю. Значит, настал момент снова выйти за рамки привычной зоны комфорта. Упрямо поднимаю подбородок. Георг неожиданно коротко хохочет. Думаю, Одинцов оценит твой ядовито-красный леденец. «Да, именно такая у меня машинка. Под стать мне. Яркая и красивая». «Лишь бы он свой леденец не откусил в порыве злости». Брякаю, не подумав, и под несдерживаемый хохот брата, наконец-то выхожу из машины. «Это 5, сестра!» – кричит он восхищенно, протягивая мне руку. «Расторопный Георг, вежливый сукин сын, а главное – воспитанный. Всегда протянет руку помощи, даже если его об этом никто не просит». Пока я с дверцей возилась, успел выскочить и машину обижать. Прыть, как у козла. Впрочем, хоть он и мой брат, что-то от парнокопытных и в нем имеется. Не зря же он до сих пор не женат. Чую, ни одно женское сердце разбилось у его ног. Но однажды и на Георга найдется Артемида, что, не дрогнувшей рукой, пустит стрелу точно в сердце. Поздним вечером, нежась в белоснежных кружевах пены, я жалуюсь Аньке, моей дорогой подруге. «Знала бы, что придется с ним столкнуться!» Ни за что не поехала и не поддалась на уговоры Гошика. Анька в курсе моей истории с потерей девственности и знает, кто такой Одинцов. Хоть и не видела его ни разу. А самое страшное знаешь в чем? Схлипываю неожиданно для самой себя. Он прав. Гад, конечно, но прав. И костюм был не кстати. Я там как инопланетянка была. Дикая тварь из далекого космоса и туфли. На таком каблуке почти убийство. Особенно, если я не привыкла столько находиться на ногах. И ошибки он. Правильно все сказал. Короче. Ой, да ладно. Прерывает меня резко Анька. И в голосе ее недовольство. Вот только не начинай с самобичеванием. Так и заболеть недолго. Тебя кинули, как щенка в воду. Ты, как могла, гребла лапками. И выбралась на берег. Знаешь, что хорошо в каждой истории? Что? Вытираю я мокрый нос и чихаю от пены. На любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Увидеть как плохое, так и хорошее. Стакан может быть наполовину пуст, наполовину полон. И это уже от взгляда и ракурса зависит. Поэтому срочно меняй курс. Твоя чаша жизни всегда должна быть полной, и тогда порядок, никакие Одинцовы тебе настроение не испортит. Прав он? Ну и прекрасно. Надень завтра мешок с прорезью для головы и напяль прорезиненные тапочки. Нет, ну не до такой же степени. Сомневаюсь я в разумности подобного выбора. К тому же это минута слабости, когда я в ванной сижу и подружке жалуюсь. А так господин великий босс Одинцов еще наплачется. Вот и хорошо, Лика, вот и правильно, поддакивает мне верная подружка. Покажи ему, где раки зимуют. И память заодно освежи, чтобы прозрел наконец-то. 10 лет в неведении, представляешь? Ни сном, ни духом, что уже побывал в твоих сетях. Там еще непонятно, кто в чьих побывал, но ладно. Аньке лучше не перечить. Пусть верит во что хочет. Кто я такая, чтобы развеивать ложные, но такие красивые мифы? Как бы там ни было, разговор с подругой меня успокаивает. Я выхожу из ванной, как Афродита из пены морской, обновленная и полная сил. Я расстилаю на кровати белоснежное, расшитое лилиями, новейшее постельное белье. В конце концов, я его достойна. И падаю, падаю в это белое совершенство. Раскидываю руки и ноги, наслаждаясь, упиваясь тишиной и покоем, и засыпаю. Чистая, обновленная, невинная, как младенец. Он снится мне, пухлый, розовощекий малыш, улыбается беззубым ртом, смешно морщит носик. Не знаю почему, но я точно знаю. Он мой, желанный, сладко пахнущий присыпкой и молоком. Кажется, я успела его взять на руки до того, как пожарной сиреной заорал будильник. Точно успела. Я сижу на краю кровати и покачиваюсь, не открывая глаз. А руки у меня сложены на груди, будто я младенца качаю. Начинался новый день, прекрасный и неповторимый. «Ну, Одинцов, погоди!» Произношу я вслух угрозу и открываю глаза. Смеюсь своему отражению в зеркале, когда чищу зубы, и приговариваю. «Заяц, волк, заяц, волк!»